Друзья, рекомендую обратить внимание на канал «Сделай сам». Юрец научит, как произвести ремонт бытовых приборов, как произвести мелкий ремонт автомобиля. В общем, очень много полезного для тех, у кого руки растут из нужного места. Подписывайтесь на канал, ссылка в описании к видео. Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске у нас будет вот такой вот КамАЗик. Продают его в Новосибирске за 245 тысяч рублей. Сами понимаете, что не нужно больше никаких объяснений, что это мошенник, потому что такой автомобиль грузовой еще с кранным манипулятором вдобавок будет стоить, но по моему мнению, нашего советского производства 1,5 миллиона точно будет стоить, но точно не меньше миллиона. Поэтому это развод 100%, по моему мнению. Сейчас позвоним продавцу и посмотрим, так это или нет. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Да я вот звонил просто по нескольким объявлениям. Отключено было. КамАЗ у вас? Да. КамАЗ с манипулятором, правильно? Да. А в каком городе, напомните, просто я уже запутался. Новосибирская область, город Куйбышев. Ага, в Куйбышеве. Все, вспомнил. Там что-то 200 с чем-то тысяч вы за него просите, да? 245 тысяч. Ага. А что там с ним? Какие проблемы? Почему так дешево продаете? Да вообще никаких проблем. Строить надает. У меня просто сейчас много машин. Сейчас все практически продал. Это производительские части машины. А, понял. А она как, оформлена на Министерство обороны? На частника. Никакой Министерство обороны, все документы на каждого водителя оформлены. Потому что мы занимаемся грузовыми перевозами. Вот мы доставляем машины по предоплате в любом городе. Я понял вас. А как же вот по состоянию предоплату делать? Да вообще состояние вообще только сегодня сфотографировали, выставили в продажу. Не, ну да понятно, что визуально-то он красивый, а вот На самом деле на его можете приехать и смотреть, еще красивее будет. Ну вот я и хотел бы как бы без предоплаты приехать, посмотреть и потом уже... Приезжайте, смотрите, как успеете тут. Много народу тоже звонят. А, это просто я сам с Омска, мне как бы ехать далековато, поэтому надо как-то гарантии какие-то. Что я приеду, вы его не продадите. Как бы вот договориться? Угу. Алло, вы слышите меня? Да. Я говорю про то, что вот я с Омска поеду. У меня как бы есть возможность завтра с утра выехать. Но это в любом случае я к ночи приеду. Ну, что, много там желающих на него было? И не стали брать или чего? Не то, что не стали, они ждут с перевода, им должны деньги сейчас на счет перечислить. Да у меня-то деньги по наличию есть, вот просто вопрос как бы убедиться. А вы видеозапись не можете предоставить, как он ведет пока себя? Нет, пока не могу. Время у нас сейчас 6 часов почти. Ну и чего? Ну, мы работали сегодня до 5 часов. Угу, понятно. А давно манипулятор обслуживали? А он вообще с нуля 96-го года так зашел с завода. Не, я имею в виду, обслуживали, техническое обслуживание проводили. Да, только вчера проверили, полностью все работает. Нет, я понял, что все работает. Там у них есть регламентированное ТО, потому что с резинки рассыхаются. Я говорю, мы вчера только все там проверили. Я уж так объясняю. Да нет, я понял, я у вас спросил, его обслуживание важно мне, вот этот вопрос, когда было, вы знаете, обслуживали сам кран? Когда сделали кран и с него манипулятор, когда установили или обслуживали? Обслуживание, да, обслуживание было, когда крана? Ну, вот это по документам надо смотреть, не помню точно. Вы если, как бы, ну, сами на нем ездили, на этом кране, или... Я же говорю, я на нем вообще не ездил, это воинская часть. Не, я понял. Я имею в виду, что по состоянию, чтобы мне понять, в каком состоянии сам манипулятор, мне с кем Вообще можно. порядок. Я же говорю, за это просто нечего волноваться. Любые проверки абсолютно, вы можете проверить, если он останется под вас. Ну, давайте, останется под меня. Вы меня убедили, что он в хорошем состоянии. Если он останется под вас, я говорю. Ну, я говорю, вы меня убедили, что он в хорошем состоянии. Как дальше мы будем договариваться? Ну, а вы звоните, как собираетесь выехать. Если люди бронируют, его берут, значит берут. Ну, я бронирую его. Но люди заранее сейчас предоплату сделают, им оставят. Вам нужен какой-то задаток, чтобы вы его не продали никому? Просто сами понимаете, я 1000 километров проеду, а как Но я же бы... говорю, вы оставляете задаток плюс 15 тысяч и сохранится под вас. Но приедете, забирайте. Ради... Мы оставляем в ангаре, загоняем его, под вас оставлю. И никому не могу предложить. Вы приедете, забирайте, ради бога. Так приедете на Новосибирск, вы мне позвоните. Я вам встречу. Поеду вам 100% все показываю. Проверяйте, забирайте. Нравится, берете. Не нравится, возвращаю сумму обратно. Я понял, все, это договорились. По поводу грузоподъемности, напомните, какую стрела грузоподъемность делает? 3,5 тонны это когда? 3,5 тонны поднимает свободно, да? Ага, там гидравлические механизмы или электрические? Механическая, она плохая. Вот у нас была механическая, она зависла по-другому, в манипуляторе. Пришлось человеку новую там установить. Понятно. На этом гидравлика. Я А понял. гидравлическая это самая лучшая Да, из лучших. я знаю, поэтому я и спросил, как работает кран. Ясно. Так, ну давайте, значит, как, сколько? 10 тысяч задаток вам? Вы можете ВИН-код мне автомобиля предоставить? Я еду на Volkswagen Tiguan, могу сейчас заправить. Что сделать? Я еду на Volkswagen сейчас Tiguan, свой ВИН-код я могу сейчас заправить. Я же говорю, сейчас воинская часть закрыта в данный момент. Нет, Нету там ВИН. ВИН-код КамАЗа, чтобы проверить на штрафы, А на... я же говорю, что я вам сейчас объясняю. Все документы находятся в воинской части. Воинская часть сегодня работала до 5 часов, потому что сегодня суббота. Звонили в понедельник, работали до 9 часов. А воинские части, они вроде круглосуточно работают. По-моему, ты Да что-то... нет, не круглосуточно. Нет? Поэтому Там... вам кто сказал, что воинская часть круглосуточно работает? Ну, там же как бы несется служба, а служба несется круглые сутки. Да нет, в этом дело есть служба, люди служат в воинской части. А есть просто продажа воинской части машины. Ну, там же персонал есть. Но есть персонал. На все работы до 5 часов. Я понял. Так, а как деньги перечислять вам? У вас, может, карта или что-то, счет имеется в банке. Ну, у меня Сбербанк есть карточка. Ну, у меня тоже есть карта своя Сбербанка. Тогда вы какой-то 10 тысяч оставляете. Я тогда сейчас, оставляю под вас, внимание, продажи. Вы просто завтра во сколько можете смело выехать? Да я, если сейчас договорюсь с человеком, я, может, и сегодня часов в 9 вечера выйду, чтобы с утра Я вам могу там карту диктовать, фамилию, имя, отчество, свои полосы данные. было. Сделайте задаток, тогда под вас он останется. Давайте, диктуйте. Минуты через две мне перезвоните, я сейчас карту достану с вас, тогда и вам отправлю. Хорошо, сейчас перезвоню, давайте. Минуты через две. Хорошо. Ну, сейчас посмотрим, что он нам там предложит, какие данные и какие имена будет называть. Дождитесь ответа или перезвоните позднее. Абонент разговаривает по другой линии. Так, друзья, ну, что он сразу мне не стал объяснять, ну, вернее, диктовать данные. Я так понимаю, что сейчас он в кипише ищет карточку, на кому можно перевести деньги, чтобы потом, ну, кому-то дать пару тысяч и 1008 забрать себе. Вот, скорее всего, он ищет такого человека подставного. Потому что разговор-то у нас шел вообще, как его зовут, он данные даст. А он как бы сказал о том, что перезвонить через 2 минуты, сейчас я возьму данные, вам скажу. Ну, вопрос сразу возникает, ты что, не знаешь, как тебя зовут, что ли? Ну, в общем, ладно, все это так, ля-ля-ля-ля, давайте, короче, сейчас я им набираю, пытаюсь дозваниваться, в общем. Алло. Да, ну что вы там взяли данные? Да я просто сейчас не дошел до машины, сейчас просто с человеком разговариваю по второй линии. А. Я вам перезвоню как? Хорошо? Что-что? 5 минут я вам перезвоню, потому что я сейчас не дошел до машины. А вы же говорили, вы едете на машине. Я же говорю, я остановился на заправке, я сейчас заправился, просто с человеком еще разговариваю по второй линии. И не дошел там. Ну понятно. Ну ладно, давайте, жду тогда звоночка вашего. Хорошо. Сука, брехучая. Я еду, блядь, на машине. На Тигуане он ехал, помните, 5 минут назад. А теперь ему надо до машины дойти. Забрехался, короче, на заправке он был. Ладно, короче, давайте ждем, когда он перезвонит. Алло. Ну, блядь, сбросил. Деньги экономит. Значит, у него не... А то один тут хвалился недавно, что у меня безлимит. Если помните. Алло. Да-да. Пишите 48-17. 48-17. 76-00. 76-00. 19-08. 19-08. 05-26. 05-26. Да. Угу. На кого карточка? Алексей Леонидович. Алексей Леонидович. Алексей Леонидович. Это вы? Да, это я. Фамилия ваша как? Поляков. Поляков. Так, я понял. Так, а вы знаете такой способ оплаты межбулочной? Это что это? Межбулочный. Ну, это карту берешь, короче, и между булок себе проводишь, и деньги приходят. А, ну хорошо, я тебе потом в рот ставлю, хорошо? Чего ты мне в рот ставишь? Между булочек. Так в рот или между булочек? Ну, в рот тебе ставлю. Чего ты тебе ставишь? Жопу между булочками, а тебе потом в рот засуну. Чего засунешь? Карточку. Так ты деньги на карточку будешь получать или нет? Ты с кем издеваешься-то, придурок, а? С тобой. С тобой издеваешься, блядь, долбоёб, ты женщина, блядь. А какой у тебя Тигуан, чё ты пиздишь? У тебя Запорожец максимум. Ну, Запорожец максимум. Ну? Откуда у тебя Тигуан? У меня Тигуан 2014 года, и нечего тебе врать. Да, чё ты... Что ты, пидорас, блядь? Ебал я мать твою, блядь, за ногу, блядь, ебу. За ногу? Это как? Да, за ногу я ебу, блядь. Ты дурак, что ли? Это как так? Объясни. Бросил трубку. За ногу. Я не знаю такого способа, блядь. Сейчас поподробнее надо будет разузнать. А чё это за способ такой за ногу? Ну просто так, давай она минет сделает хороший. Она умеет сделать? Ты вообще адекватный или нет? Я адекватный, просто нечего врать, блядь. Чё ты врёшь, блядь, пидорас, блядь. А чё ты обзываешься, я тебя оскорбил, что ли? А что я тебя обзываю, это твое имя такое-то, пидорас. Откуда ты знаешь? Я знаю, вот твой отец тебе так поставил, пидорас хуилович ты. О, нихуя. А тебя как зовут? Меня Алексей. Алексей? Навальный? Бросил трубку. Но я так думаю, что я сейчас его задрочу, потому что прикольно. Этот тип, короче, над ним можно поугарача будет еще. Твоя мать, Перо. Че делаешь, лошара? Драчу на твою мать. Да ей 70 лет, ты чё, на бабок дрочишь, дурак что ли? Нормально, хоть на бабку, хоть 90 лет. Блять, ну ты извращенец, слушай. Ну. Ну, чё, ну, блять, хуй гну. Чё народ наёбываешь? Ничего не наебал, могу наебать, я эти вещи не трогал. Ну, попробуй. Ну, с телефона не получится. А как получится? Если я там на место приеду, тебя точно буду наебать. Наебать? Меня? Да. Ты, блядь, вообще дурак, что ли? Ты скажи, вот, блядь, И вот ты за краны взялся, если ты в них хуй понимаешь, нахуй ты взялся их продавать? Ты дебил, блядь? А что я в нем не понимаю? Да нихуя ты в нем не понимаешь. Ну что нихуя? Ну вот тебя задаешь, блядь, вопросы, блядь, самые простые, ты на них вопрос даже хуй можешь ответ дать. Ну давай мне вопрос, я отвечу. Какие вопросы? Ну давай, если тебя за жопу крюком подцепить, тебе же очко порвет или нет? Порвет. Порвет? Заебись. Это хороший, слышь, ответ, блядь. Это ты разбираешься, уже пробовал? Нет. А откуда ты знаешь? А если тебя за глаз крюком зацепишь, что будет? За глаз? Да. Я не знаю, не пробовал. А что не пробуешь? Ну, блядь, потому что не дурак, как ты. Но я думаю, порвет тебя или не порвет? Да, блядь, я не знаю, о чем ты там думаешь, это твои дела. Ну, а ты давай советуй, что делать. Порвет тебя, потом не порвет, если за глаз будут зацепить. Да я ебу, блядь, я не пробовал. Попробуй из себя, а короче. А чё не пробуешь-то? Да потому что, говорю, блядь, ума хватает. У тебя ума нету, а вот попробуй. А у тебя-то сомнений есть. Ты говоришь, что твоя маме 70 лет, и нихуя, ей всего лишь 48 лет. Моей маме 48 лет? Маме твоей 48 всего лишь. Откуда ты знаешь? Ты дебил, что ли? Да я знаю, я ее вчера трахнул, блядь. Трусы достань из-под дивана, блядь, мои. Твои, блядь. Да ты, блядь, ж без трусов ходишь, блядь. Ты ж пидор. Блядь, ну достань презервативы, блядь. Чё достать? Презерватив-то. Это что это такое? Ну, гандон, блядь, достань у неё под подушкой. Ты дурак, что ли, блядь? Она не живёт здесь. Как я достану, блядь? А где она живёт-то? В квартире. В квартире? Ну, правильно, достань. Но она же не подушкой живёт. Я же говорю, достань. А тебе сколько лет-то? 40. Ну, видишь, какая у меня мать охуенная. Она пиздюками пользуется, как ты, блядь. Ну, нормально, блядь. Ну, охуенно, ёпте, блядь. Ей уже сколько... А тебе не стыдно, блядь, про свою мать такое слышать? Или мать вообще не было, ты в детдоме вырос. А чё мне стыдно, что она пиздюком пользуется? Мне стыдно должно быть? Ты дурак, тебе что ли? Тебе страшно должно быть, блядь. Я твою мать, блядь, по полностью шмарю. А ты, блядь, вообще нифига. Тебе не стыдно, ни совести нету. А какая совесть должна быть, если ты пиздишь? Ну, хуй тебе, блядь. Пизду, не пизду, блядь. Какая разница, ты должен свою мать заступиться, блядь. А ты вообще нифига, блядь. Не, ну ты получается... Ты просто дурак. Таких людей, как ты, надо вообще в рот ебать, блядь. Я тебе полностью серьезно говорю-то. И ты бы что, в рот ебал мужика? Блядь, и тебя ебу, а твоего отца ебу, блядь. А твоя ты... мать тебя на свете родила, блядь, а ты на ней, блядь, даже жалости на ней не ставишь. Слышь, ты, а ты вот как считаешь, если мужика ебать в рот, у тебя хуй встает на это дело? Ты ж пидор, получается, встает, если... Встает, блядь, на все встает, блядь. Ну, значит... Там таких людей, как ты, блядь, я тебе не только, блядь, в рот ебал, блядь, и в нос ебал, блядь, и в глаза бы ебал, везде бы ебал, блядь. Ну, ты пидор, значит, получается, что ты мужиков ебешь. Пидор, блядь, пидор, пидор. Ну... А тебе тоже, блядь, ты дурак по полости, болеешь. Ну поздравляю, блядь, что ты пидор, нихуя, блядь. Ну. Блядь, заебись нахуй. А в очко долбишься? Нормально, нормально. Чё нормально, говорю, блядь, в очко долбишься или нет? Всё, давай, очкуй, блядь. Чего, чё очкуй, нам. Блядь? Ты ж лох, блядь, сам. Получается, чё ты... Иди нахуй, блядь, чурка ты, блядь, пидорас, блядь. Чурки да... за твою мать поступаются, блядь, это нихуя, блядь. Так а чё мне ты заступаться? Ты меня... За таких народа, блядь. Ты меня провоцируешь, я на твои провокации не ведусь, потому что я знаю, что ты пиздишь. Ты не ведёшься, но сейчас подумай на моими словами, потом ты мне позвонишь и ещё спасибо скажешь. А о чём мне над ними думать, если, блядь, твои слова, блядь, гроша выделенного не стоят? Угу, твои слова пустой ветер, пиздёж, блядь, чё мне на них всё, висеть? Молодец, давай. Чё, давать тебе бабка будет? Угу. Да, давай. Могу, блядь. Чё ты, блядь, не можешь деньги честным путём зарабатывать, блядь? Пиздёжью только. В смысле, каким левым путем я деньги зарабатываю? Я честно сейчас деньги зарабатываю. Да такой КамАЗ лям стоит, блядь, а ты за 200... Да какая разница, это же воинская часть продает. Да они могут хуёинская. Чё ты гонишь, блядь, какая воинская часть, блядь? Никакая воинская часть. Воинская часть продает технику по аукциону, блядь. Ты чё, гонишь? Блядь, да ты вообще умный, блядь. Да, умный, блядь. Я государств... видел таких дураков, но каких как ты ещё не увидел. Государственное имущество продается только по аукциону, блядь. А молодец. Не... Ты давно связался с воинской частью-то? А ты чё гонишь-то, что ты продаешь, блядь, через Авито, блядь. Через Авито военные не продают технику, блядь. Государственную технику. Через какое Авито? Ну, а вот это, блядь, 24 авто, блядь, сайт. Ты чё, нахуй? Блядь, ты выставляешься, что какой-то ты из какого-то города, блядь. Ты сам вот с Москвы, блядь, придурок. Да... Телефон тебе московский-то. И что дальше? Ну и что, блядь? Ну что дальше-то, московский телефон? За тебя люди уже следят, уже все сейчас тебя запеленгуют и яйца отрежут. Яйца тебе только отрежут, пидору, за то, что ты, блядь, мужиков ебешь. Я тебе говорю, чем ты со мной больше свяжешься, люди сейчас приедут из Москвы, и тебе точно яйца отрежут. Да куда они приедут, блядь? Ты лох, что ли, совсем? Куда приедут? К тебе приедут, блядь, прямо к тебе домой. Да чё у тебя очко бомбануло, что ли, я не пойму, блядь, ты чё меня пугаешь, какое блядь? Какое очко, блядь? Твое тухлое. Давай, иди отсюда, черка ты ебаная, блядь. Ты за мать свою надо заступиться, блядь, она тебе рожала, блядь. Ты цыган? Не она, блядь, то ты же на свете не был. Ну я ей благодарен за это, а ты тут при чем? За что ты благодарен? Ты ее обзываешь проституткой. Я? Это когда такое да. было? Это когда такое было? Было. Когда? Чё ты пиздишь? Когда я тебе сказал, что мать твою ебал, блядь, а ты говоришь, когда ты ебал. Ну, ебал, это твое выражение. Ты имел в виду, сексом занимался, правильно? Не сексом, блядь, я его трахнул в рот, так могу сказать. Блядь, ты дебил, что ли, совсем? Ты такого не говорил. Ты сказал, что, блядь, секс типа того был. А секс это ничего, это не проститутка, да? А почему она проститутка, если сексом занимается? Ну, она проститутка, всем дает, всем подряд. Да с чего ты взял-то, что всем подряд? Откуда ты знаешь? Всем подряд дает. Блядь, да ты это видел или чё? Я видел, я свечку держал. Блядь, чё ты пиздишь? Вот ты опять меня хочешь спровоцировать на то, чтобы я орал, но у тебя этого хуй получится. Давай всё, последний, до свидания, это кончено. Нихуя, я тебя заебу, блядь, я тебе буду звонить, мешать. Бросил, блядь. Ну, на цыгана вроде как и не похож, блядь, но... Такие, блядь, шуточки, подъебочки цыганские. Задолбал, давай попозже я с тобой сам звонить, хорошо? Нихуя подобного. Ты не против, если я тебя пидором буду называть? Не, ну, адекватный вопрос, кто как бы может сказать, что переигрываю, он признался в этом сам ранее. Вы слышали, что он сказал, что он пидор? Друзья мои, но я вот об этом объявлении ему только что говорил. Получается, что пока мы с ним общались, я ему звонил по первому его объявлению, вот этого объявления по Сибири не было. И через 20 минут нашего общения я зашел на этот же сайт и смотрю, уже как бы висит вот это второе объявление с КамАЗом, тоже с воинской части. Видите, что военная машина окрашена в зеленый цвет. И как бы текст объявления идентичен, что в идеальном состоянии, там вложение не требует и, возможно, доставка по РФ. Но это самое важное, что палят их, что им, как правило, нужен задаток, и потом никакой доставки не будет. И тут еще вот администрация сайта стала делать вот такие вот сноски под номером телефона. Они предупреждают о том, что данный номер телефона принадлежит другому региону. Видите, написано, что этот номер по Санкт-Петербургу, а объявление дано по Сибири. Поэтому это тоже наводит на мысль о том, что почему человек из Санкт-Петербурга дает объявление в Сибири. В общем, вот так вот предупреждают они о мошенничестве. В общем, попробую сейчас ему еще раз дозвониться. Ну что ты трубки-то бросаешь, как девочка? Ты можешь пообщаться или нет? Чё ты заикаешься, как из жопы? Ты в жопе, что ли, сидишь? Да пошёл ты, черножопый. Да черножопый это ты, а не я. Ты ж цыган. Пожалуйста, дождитесь ответа или... Друзья мои, но не хочет он больше со мной общаться. Я ему пробовал, набирал уже раз 30, наверное, точно. Поэтому я складываю руки. Больше у меня нет времени ему дозваниваться. Да и, честно говоря, неохота. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем мира.